построившись клином, свиньей и сомкнув щиты, они врезались в русскую рать и пробились через нее. Среди новгородцев началось смятение. Тогда святой Александр с запасным полком ударил в тыл врага. Началась сеча, зла и велика, и трус от колей ломления, и звук от мечного сечения, и небе видите озеру, покрыло бо есть все кровью. Чуть, шедшая вместе с орденом, не устояв, побежала, опрокинув и меченосцев. Новгородцы гнали их по озеру 7 верст до другого берега озера, называемого Супличским. На широком ледяном пространстве бежавшим некуда было скрыться. В битве пало 500 меченосцев и множество чуди. 50 рыцарей было взято в плен и приведено в Новгород, многие утонули в озере, провалившись в полыньи, а многие израненные скрылись в лесах. Как во времена Невской битвы, современники видели Божий полк в воздухе, помогавший новгородцам. Святой Александр со славою въехал в Псков. За конем его шли пленные рыцари, игумены и священники, и множество народу с образами и хоругвями вышли ему навстречу. Святой Александр проехал прямо в собор Святой Троицы, где был отслужен молебен. Летописец, заканчивая описание этой сечи, восклицает: «О невегласи псковичи, аще забудете великого князя Александра Ярославича, или отступите от него, или от детей его, или от всего роду его, уподобитесь жидом. Их же припита Господь в пустыне к растельми печеными, и сих всех забыша благ Бога своего, изведшего из работы египетские Моисеем. Все же вам глаголю, аще кто приидет напоследок рей его великих князей, или в печали приидет к вам жить и во Псков, а не примите его или не почтите его, наречется вторая жидова». Разгром на Чудском озере тяжело поразил орден. Меченосцы выставили против русских всю свою силу, и вся эта сила была разбита. Тем же летом магистр прислал в Новгород послов с предложением мира. Орден отказывался от своих завоеваний в новгородских владениях и предлагал обмен пленных меченосцев на захваченных им в плен новгородцев и псковичей. Борьба с Западом не окончилась Невской и Чудской битвами. Она, возобновляясь еще при жизни святого Александра, продолжалась несколько столетий. Но ледовое побоище сломило вражескую волну в то время, когда она была особенно сильна, и когда, благодаря ослаблению Руси, успех ордена был бы решительным и окончательным. На Чудском озере и на Неве святой Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжелое время татарского полона. Обе эти сечи были битвами, которые не принесли ни мира, ни полного освобождения, но которые обозначают собой глубокий перелом, направляют историческую жизнь народа в иное русло. Память об этих битвах долго жила и в Новгороде, и в Пскове. Более 300 лет на всех Ектеньях поминались павшие в сечах на Неве и на Чудском озере. Глава 11. Два главных противника Новгорода, шведы и меченосцы, были отражены и на время отступились от нападений. Оставался третий враг – воинственная и полудикая Литва. И шведы, и орден выставляли собранную воедино рать. Поражение этой рати означало и поражение противника, наступление, если не мира, то многолетнего перемирия. Иначе было с Литвой. Разделенная на множество мелких княжеств, она делала набеги на Русь небольшими сравнительно отрядами. Эти отряды появлялись из литовских лесов перед тем или иным русским городом, иногда захватывали его и грабили окрестности.